Глава 48. Да, как хорошо было бы привести этого доктора людям из института. Инженер, все еще растирая ушиб на голове, с некоторой опаской подошел поближе к трупу, лежащему у двери. Нет, волноваться причин не было, он уже начал синеть. Горохов присел, подобрал гильзу, и никакие метаморфозы и мутации не помогли ему от концентрированного токсина маленького степного паучка. Жаль, но делать нечего. Инженер покрутил на пальце связку ключей. Еще раз взглянул на черный куб реактора. Шикарная вещица. Но даже по постаменту, на котором стоял реактор, было понятно, что он страшно тяжелый. Его с собой не увезти. Неплохо, конечно, было бы вызвать сюда армейских. Пусть они этим займутся. Но тогда он наверняка упустит главную цель. Ищи ее потом по всей окрестной пустыне. Да и пока они будут сюда добираться, отсюда все вывезут. И тяжелый молот, как это часто бывало прежде, ударит пустоту. Нет, никаких военных, никаких молотов. Только скальпель. Только сам. Сам. Ладно, время идет. Неизвестно, что будет дальше, и Самара там нервничает. Нужно работать. Он достает тесак, присаживается на колено возле доктора и начинает резать на нем одежду. И на груди трупа находит цепочку, а на ней болтается круглый магнитный ключ. Горохов внимательно рассматривает его. Очень интересно. Это какой-то важный ключик. Другой на шее никто носить не будет. После продолжает дело. Разрезав всю одежду, он стягивает с трупа обувь. Теперь эту тушу нужно дотащить до ванны с надписью «Внимание, растворитель!». Горохов был в отличной физической форме. Ни силы, ни выносливости ему было не занимать. Но он с первой попытки даже приподнять не смог, словно налитое свинцом тело этого бугая. Ух ты! Ну ладно. Инженер чуть подумал. Можно, конечно, было упереться и доволочь эту тушу до ванны. Но ему в голову пришла другая мысль. Он пошел к лестнице, к трупу медсестры, разрезал одежду и на ней. После он закутал лицо и отправился к комнате с ботами. Открыл дверь. Все три бота одновременно взглянули на него. А боттехник снова поздоровался. «Здравствуйте, доктор. Все профилактические работы в блоке проводились согласно графику. Дорога от песка расчищена. Готов получить новые директивы». Но инженер не обратил на него внимания, а, достав на всякий случай пистолет, подошел к огромному разнорабочему и показал на него пальцем. «Ты работать, иди со мной!» Бот сразу встал. «Я работать!» Бот-бригадир тут же встал. «Задачи всегда ставил доктор Рахим. Сядь, ты мне не нужен. Замолчи и сядь, жди доктора!» Произнес инженер, на всякий случай направив оружие на бота. Тот даже не взглянул на оружие, но сел на свое место. А Горохов вывел бота из комнаты, провел его к трупу медсестры, указал на него. «Бери и неси за мной!» А повторять ему не пришлось. Бот легко, как тряпку, закинул мертвую медсестру на плечо и пошел за инженером. «Сюда!» — указал на пустую ванну инженер. «Клади медленно!» Он не хотел, чтобы летели брызги этого растворителя. Бот был силен, но не уклюж. Брызги все равно разлетелись. Потом они сходили и за доктором. Бот и его грузную одеревенелую тушу нес достаточно легко. Все-таки эти биороботы были очень сильны. Когда жидкость в ванной успокоилась, Горохов взглянул на доктора. Глаза полуприкрыты, рот открыт. Из него всплывают пузыри. Но нет, доктор мертв. Наверное, ты знал, что закончишь в одной из таких вот ванн. Потом инженер приказал боту принести тряпку и затереть кровь, которая кое-где осталась от доктора и медсестры. Это бот делал неуклюже. Бот-бригадир с такой работой, несомненно, справился бы лучше. Но Горохов почистил огрехи сам. Затем он собрал в узлы одежду и обувь убитых, положил эти вещи в одну из сумок, с которыми приехал доктор. Заодно посмотрел, что в сумках. А в них были только еда и сменное белье. И еда, и одежда были отличные. Даже оружие с собой не возил. Ничего не боялся доктор. Подивился Горохов и отправил бота в комнату. Он больше был ему не нужен. Дальше он собрал в кабинете доктора все бумаги, которые, как ему казалось, могут помочь в исследованиях. Тоже сложил их в сумки. А теперь главное. Он вернулся к холодильному шкафу, в котором стояли драгоценные стеклянные банки с биовеществами. Инженер поставил рядом, но так и не понял, как его отпирать. На ручке было круглое, плохо различимое углубление, и все. Ни замков, ни запоров. Он дернул дверь. Дверь сидит намертво. Инженер опять постучал по стеклу стволом обреза. Звук был мягким. Крепкий пластик. Кувалдой бить? Резать газом? И тут его осенило. Он нашарил в кармане магнитный ключ. Ну, конечно же. Ключик сразу подошел. Как раз лег выемку на ручке. И в двери сразу что-то щелкнуло, и она отворилась. Горохов еще, когда разрезал на докторе одежду, подумал, что у того в карманах ничего ценного нет, даже мелочи какой-нибудь. Но нет, он ошибся. Все самое ценное было при нем. И это доктор носил на груди. Банки были помечены только цифрами и буквами. Ничего не понятно. Но инженер знал, это те самые ценные конструкты, о которых его спрашивали люди из института. Теперь он аккуратно складывал эти баночки в сумку-холодильник. На сей раз он собирался доставить их в целости и сохранности. Валера худо-бедно научил ребят из института производить протоплазму. Но сама по себе эта вязкая жидкость мертва. Чтобы из нее получилась жизнь, нужны вот эти банки. Он сложил их, плотно закрыл крышку. 24 часа у него есть. Сумки, холодильник, свой рюкзак. Все это он отнес на второй этаж двери. Но прежде чем выйти, Горохов зашел в комнату контроля к монитору. Все камеры продолжали работать. И он с удовлетворением отметил, что даргов у входа, да и вообще в видимости камеры, осталось всего два. Они сидели в тени здания почти под лестницей и что-то жрали прямо с песка. Кажется, это была выловленная за ночь саранча. В принципе, можно было выходить. Эти два людоеда не представляли для него значительной угрозы. Он уже даже поменял обоймы в пистолете. Ну, не тратить же на этих уродов драгоценные патроны с зелеными головками. Горохов было направился уже к двери, но остановился, задумался. А времени у него было мало, надо уходить. Но, поразмышляв немного, он решил взять с собой еще кое-что. Если все собрано им нужно было для дела, то теперь речь шла исключительно о личном. Да, теперь можно было подумать и о себе. Инженер поставил пистолет на предохранитель, спрятал его и спустился на технический этаж. Там на стеллажах нашел баул, вытряхнул из него кучу каких-то запчастей, а затем снова взялся за газовый резак. Поджег, проверил его и пошел к трансформатору. Да, чистая медь. Он обесточил его, и свет вокруг погас. Но это его уже не смущало. Ему хватало и повешенного на грудь фонаря. 10 минут, и он срезал трансформатор с креплений и вырезал из него железный сердечник. Ну, не тащить же простое железо с собой. Там одна медь весила 0,5 центнера, а может и больше. Горячие мотки медной проволоки он уложил в баул. Поднял его. Нет, тут однозначно больше 20 килограммов. И поволок по темноте к выходу на второй этаж. Волок этот тяжелый баул, а сам посматривал по сторонам. Индикаторы горят, мигают, насосы урчат. Значит, есть дублирующая электросистема. Конечно, заведение это солидное. Тут денег вложено столько, что и не сосчитать. И ведь кто-то им все это оборудование делает, кто-то поставляет, кто-то монтирует, бетон делает, стены возводит. Нет, не зря баржи идут и идут на юг от Соликамска. Дотащил баул, бросил на пол, перевел дух. Теперь даргия. Он снова заглянул в комнату контроля. Мониторы и камеры работают, а дикари сидят, где и сидели. Все хорошо. Он достал пистолет, подошел к двери. Главное — не дать выстрелить им. Выстрелов из его пистолета никто не услышит. А вот они из винтовок начнут палить. И кто знает, где тут их сородичи бродят. Может, они рядом. Инженер прикинул, где они, какое до них расстояние. Снял оружие с предохранителя и толкнул плечом дверь. Эффекта внезапности достигнуто не было. Дверь чуть скрижетнула по полу. Так как дверь открыть бесшумно не получилось, оба людоеда к команде повернули голову в его сторону. И теперь деваться уже некуда. Контакт лицом к лицу. Соревнование на выдержку, быстроту и нервы. Первый выстрел он делал в спешке, но цель выбрал правильно. Стрелял в того, который сидел на корточках, уперев приклад винтовки в песок. Выстрел вышел так себе, но пуля все-таки достигла цели, разворотила дикарю колено. Тот заорал гортанно. Правое колено в клочья, чашка торчит, кровь по ноге струей. Но людоед не падает, не такие они, эти сыновья праматери. Он и на одной ноге вскочил, взлетел, словно на пружине. Дарги, конечно, очень сильные и стойкие. Дикарь сразу поднял приклад к плечу. Неужели собрался стрелять, прыгая на одной ноге? Но Горохову все равно. Он холоден и сосредоточен. Главное — не дать им сделать ни одного выстрела. Вторая пуля бьет дикаря под правое ребро, в печень. Он орет опять и валится на песок. Ему стало не до стрельбы. А второй людоед уже схватил свое оружие, но не успел поднять. Пуля из пистолета Горохова попадает ему в живот. Он роняет оружие, прижимая рану рукой, поворачивается и кидается бежать. Этого никак допустить нельзя. Горохов беспощадно точен, и еще две пули, одна за одной, попадая дикарю в спину, валят его на песок. Он больше не движется, и последняя, шестая пуля добивает первого дикаря, который еще шевелился. Пуля разносит ему голову. Конец.